Художественный текст и устная речь. Дорога вглубь страницы. Живая речь — это высокое искусство, воплощающее человека и его жизнь. Внимательный человек не обманывается, понимает, оценивает, взвешивает. Он видит, кто и что стоит за словами. Но еще больше знает о человеке художественная литература, неисчерпаемый источник понимания человеком и самого себя и мира. Дорога вглубь страницы — это всегда интенсивность и свобода нашего воображения, подлинное чудо поисков и открытий. Знание, опыт — ничто без мощного воображения — основа любого творчества. И когда речь идет о литературном тексте, то возникает ключевая проблема — понимание авторского текста. Вот хотя бы всем известная гоголевская фраза: «Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух». О чем здесь идет разговор? Зачем? Как невероятно? Или представьте себе, что это такое, только представьте. Это как аналог великой картины, которая вдруг оживает на наших глазах. Мы все, насколько нам дано, по сути дела, оживляем невидимый мир. Мы превращаем его через слово «представьте», через глубинное его знание, через воображение, в нашу реальность и реальность наших партнеров. Каждый представляет по-своему. Современный художник — так, классический художник — иначе, в кино — иначе, в быту — иначе, но все равно мы впитываем в себя образный ряд. Мы все, насколько нам дано, каждый по-своему, представляем, видим этот образный ряд, и не перед носом, нет, он живет в пространстве нашего воображения, то фрагментами, то подробно, то многозначно. Об одновременном видении этой множественной реальности, невероятном душевном подъеме Левина и пишет Толстой в «Анне Карениной». Но самое главное, что весь этот мир, все, что мы можем через слово представить, найти, все живет одно в другом, как в матрешке. Схватил одно, за ним другое, а внутри третье, а там четвертое, а там далекая ассоциация. А там крупица собственного опыта, а там через опыт своих близких, а там вдруг из книг, откуда угодно. То, как мы видим этот мир через слово, ведь это своего рода метафора. Очень хорошее определение дал Юрий Норштейн, наш знаменитый мультипликатор. Словесная оптика. Да, это словесная оптика, которая существует в речи, но она же есть и в живописи, в кино, в жизни, где угодно. Только через построение в своем воображении образного мира, где одно нанизывается на другое, существует живое общение и восприятие другого человека. Искренность и сила происходящего, или сила самого образа, как бы его решение. Его невероятность так велика, что этой силой мы подчиняемся. Она для нас убедительна. Старое классическое понятие катарсис, когда проживание, переживание от каких-то художественных событий настолько велико, что ты на минуту становишься равным этому миру или человеку, когда вдруг я, обыкновенный человек, вдруг понимаю, как прекрасно совершить поступок, как прекрасно так мыслить или это знать, или как ужасно, как невыносимо прийти к тому, к чему пришла в своей жизни, уезжая из своего дома Раневская в Вишневом саде. Или наоборот, может быть, какое счастье, что она сбросила бремя своих воспоминаний, взяла и уехала туда, где она хочет верить, она будет счастлива. И сила разного искусства, именно в силе воздействия, которое как бы уравнивает героя со зрителем. Это не прямая связь, но совершенно невероятная. И только ради этого, по-моему, существует искусство. Когда ты смотришь на картину и можешь плакать над ней, когда ты слушаешь музыку и чувствуешь себя сопричастным, ты сам этот композитор. Итак, третий объект, воображаемая реальность, выражена подробнейшим образом, осмысленно при работе над текстом, и все загадки загаданы. Литературный текст с образом, метафорическим содержанием, персонажами, пейзажами, событиями – невероятный и бесконечный источник воображения. Проза, особенно классическая, широкое ассоциативное поле, где живут метафорические связи, стоящие за словами и событиями. Большой художник загружает в текст невидимую реальность. И мы как будто идем обратным путем. Благодаря фантазии, воображению или, наконец, таланту показываем, открываем ее глубины, богатство и разнообразие другим. Это как бы встречные процессы. И только увлеченная работа над текстом, над тем, чего нет реально, что возникнет в нашем воображении, развивает в человеке способность хорошо говорить, глубоко думать и очень многое понимать. Интерпретация и разборы. Образ, стоящий за словом, вмещает не только предмет, но и ситуацию, и обстоятельства, и свой собственный опыт читателя, и опыт автора, и опыт героя. Евгений Онегин. Читаем. Но про что? Какого понимания хотел автор от нас? Роман, начатый в 1823 году в Южной ссылке, продолженный в Северной и законченный в 1830 году. У самого Пушкина новый и трудный жизненный опыт. Есть свой опыт и у нас, читателей. Он живет в нашей памяти и воображении. И воображение тащит из-за кулис, восстанавливает связи и взаимоотношения, раскручивает нашу эмоциональную и творческую память. Возникают неожиданные оценки, иные взгляды. Осмелюсь напомнить Ахматовское: «Тогда я начинаю понимать». Да, конечно, автор Пушкин, но как много нового мы понимаем в тексте, пропущенном через наши сегодняшние знания. Такой легкий, почти непритязательный рассказ. Наследство, деревня, соседи, поэт, молодые девушки. Но это сюжет. А что может быть за ним? Как это лично я сегодня и сейчас воспринимаю? Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Почтенный замок, высокие покои, штофные дорогие обои, царские портреты, комфортабельное богатое поместье. Но неожиданно все это ныне обветшало. Оказывается, здесь совсем не замок, а убогий старый дом, где 40 лет хозяин пил по маленькой, мук давил, так это занятие тогда называлось, 40 лет от скуки в окно смотрел, 40 лет с ключницей бронился. И всего-то добра в покоях. Тетрадь расходов, наливок целый строй и календарь 8-го года. Да, не дворец этот почтенный замок, и дивану пуховому давно больше 40, и портреты вместе с обоими давно обветшали. Сколько уж минуло со времен умной старины. Все полно пушкинской печальной иронии. Но есть же соседи, которые сначала все к нему езжали. Пушкин покажет их в пятой главе, где все они соберутся на именинах Татьяны. Да кто же эти все, от которых бежит Онегин с заднего крыльца? Толстый Пустяков, Гвоздин, владелец нищих мужиков, Скотинина, Петушков, Буянов, еще один тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. Откликается на эти имена наш культурный опыт. Фонвизин, Гоголь. Однако все это пока описание, слова. А что за ними? Зачем нам нужен партнер? Или достаточно будет слушателя? Рассказ или диалог? Вот здесь и помогает третий объект, то, что мы тащим из-за кулис. Ведь как только мы о чем-то заговорим, наши глаза непроизвольно показывают, как мы сказанное воспринимаем, что видим, какие у нас отношения с картинкой и что мы показываем партнеру. Здесь и спрятан секрет. Талантливый человек, не играя роль, образ, но зная, пропустив через себя, может войти в него и точно дать увидеть другим. Тогда это и есть диалог. Онегинских соседей мы можем воспринимать по-разному. Глазами автора, глазами Онегина, своими собственными глазами. И это не картинка, а именно мое личное восприятие. Моя позиция, и она рождается непроизвольно, без игры, без раскраски. Живущие в словах, за словами, видение воображения, образы реальности, не только предметы, но и ситуации, обстоятельства, рожденные собственным опытом, и опытом автора, и опытом персонажей. Интерпретация и в разговорной речи, и, конечно, в художественном тексте, прежде всего выражает подлинную сущность, смысл человеческого общения. Слова могут быть одни и те же, но ситуация, взгляд, дыхание и пауза, интонация и ударение, прочтенные в глазах, улыбка и раздражение скажут правду. Поговорим об этом конкретно. Работа над речью имеет дело с текстами. И текст, будь то драматургия, проза или стихи, раскрывает человека, его время, образ мыслей и образ действий. Глубокий разбор помогает увидеть сложность и многозначность текста. Его изменчивость, гибкость, подвижность может научить работать с его метафоричностью, учит понимать обстоятельства, видеть мотивы, связи, отношения, мыслить творчески. Почему мы приводим здесь эпизоды из русской классики? Потому что эти произведения не уходят в прошлое. Вновь и вновь перечитываются, появляются на экране и сцене, открывая тайны жизни человека. Интерпретация текста, драмы и прозы — это реализация множественности заложенных автором смыслов в контексте сегодняшнего дня. Глубинное прочтение — ступеньки внутрь страницы. Каждый эпизод может стать объемным. Воображение разрывает фразу. Внутри разворачивается художественная история целой эпохи. При этом возникает не рассказ, а цепь загадок. Сегодняшняя действительность рождает самые неожиданные интерпретации. Вот пушкинский «Медный всадник». Катастрофическое наводнение 1824 года в Петербурге произошло, когда Пушкин был в ссылке в Михайловском. Но поэт возвращается к этому событию в 1833 году в Болдине через 9 лет. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Медный всадник на площади — символ вечности города, но и символ слепой и жестокой власти, символ судьбы маленького человека. Сюжет, который с такой мощью продолжился в русской литературе, как спасти, как защитить маленького человека. Но когда сегодня вчитываешься в этот пушкинский текст, там вдруг обнажается новая ключевая фраза. Она принадлежит государю. С Божьей стихией царям не совладеть. Вот, как мне кажется, сегодняшний ключ к этому тексту. Да, сегодня мы видим, что никто не может совладать со стихией. Может быть, в этом провозвестие Пушкина? Через 200 лет до нас находит это его предупреждение. Не трогайте мироздание. Оно развивается по своим законам. И если из Божьей стихии царям не совладеть, тогда вся история наводнения, это история победы разъяренной стихии над человеком за какую-то нашу общую вину. И сегодня это актуально. Проза, как правило, это может быть рассказ о том, что было. И мы возрождаем, превращаем в реальность зрелище событий через вымыслы воображения. Вот привычное для нас и всегда загадочное, что удивительно, описание природы у Ивана Сергеевича Тургенева. Это ведь никогда не созерцание картинки, а метафора, в которой открывается тайный глубинный замысел автора. Пейзаж всегда соотносится со смыслом. Однако это открытие необходимо уметь сделать. Оно возможно только при подробном разборе. В записках охотника есть страшная история о прикованной к постели женщине, живые мощи. История начинается с безмятежной картины утра. И только когда несколько раз прокрутишь для себя картину, понимаешь, что тургеневский высокий покой утра — это прежде всего то, в чем Лукерья живет и спасается. Тургенев создал контрапункт, картину светящегося мира, адекватную его героине и ее трагедии. Вот эпизод из финала «Отцов и детей». Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный. Окружающие его канавы давно заросли, серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно кто-то их подталкивает снизу. Два трящипанных деревца едва дают скудную тень. Овцы безвозбранно бродят по могилам. На первый взгляд привычная грустная картина увядания, исчезновения жизни. Но, может быть, разговор о другом? О том, что заброшенное кладбище — это ненормально. Потеря памяти о людях, об их ушедшей жизни — непростительный грех. Тургенев обвиняет в этом живых. И тогда особенно волнует нас двое беспомощных стариков у другой могилы. Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное, одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. Долго и внимательно смотрят они на немой камень, под которым лежит их сын. Поменяются коротким словом. Пыль смахнут с камня, да ветку елки поправят. И снова молятся. И не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем. Или в рассказе «Певцы» герой выходит из кабака, потрясенный пением пьяницы Яшки Турка. Не может уйти, не может забыть, останавливается, а потом, как подкошенный, падает и засыпает. Тургенев долго погружает нас в эту невероятную ночь, и в невозможность оторваться от искусства, в катарсис, который испытывает человек, столкнувшись с великим талантом. Отошло все в сторону. Этот ужасный угол, где его, может быть, ждет ночлег, кошмарный враг, который разделяет две половинки нищей деревушки, убогая пивная, от которой струится один луч света. И, может быть, это не свет лампы, а свет таланта, порадоваться которому и шли через овраг жители села. Люди с их сложной, неудавшейся, нищей жизнью, о которой забывалось перед величием человеческого дарования, такого же, наверное, прекрасного, как величие природы. Но потом реальность возвращалась с удвоенной силой и болью. И весь этот объемный, многозначный тургеневский мир может оживать в слове гипнотической силой личного опыта и воображения. Литературный текст — это пространство для широкого поля ассоциаций. В наших поисках связи и отношений, мотивировок и намерений возникает поток ассоциаций, приходящих подсказок и совершенно неожиданных озарений и открытий. У Тургенева в «Отцах и детях» события происходят в 1859 году. В романе много персонажей, но в основном речь идет о двух семьях – Кирсановых и Базаровых. Удивительно, что Тургенев незаметным образом исчерпывающе о них рассказывает. Если вчитаться, мы узнаем о них все. Мы знаем, что отцу Кирсанову 46 лет, его сыну Аркадию, другу Евгения Базарова, 23. Автор замечает, что за годы его рождения, в 1835 году, умер его дед. Мы знаем все их отношения. Но если заглянуть вглубь страницы, неожиданно видны новые обстоятельства. Потому что мы подходим к тексту, к персонажам так, как учил и советовал Немирович Данченко в беседах с молодыми актерами. Подходите к тексту художественному, как если бы вам была дана такая роль. А если нам дана такая роль, как Базаров-старший Василий Иванович? Казалось бы, роль проходная. Он появляется в романе нечасто и не как ведущий персонаж. Однако ведущим персонажем он становится в конце, в сцене на кладбище у могилы его сына. Мы встречаемся со стариком Базаровым, несколько раз его так называют, да и сын называет его стариком, но автор называет его Василий Иванович. Высокий человек в старом, накинутом на плечи военном мундире. Потом мы узнаем, что ему 62 года, он об этом говорит сам. Узнаем неожиданно, что он штабной лекарь, военный врач, и не только потому, что на нем поношенный мундир. Мы узнаем, что дед Кирсанова был бригадным генералом, и понимаем, что Василий Базаров служил как военный врач под началом у Кирсанова деда. Да и поместье их находится недалеко друг от друга на юге России. Мы начинаем разматывать нить жизни Василия Ивановича Базарова. И нам открываются очень интересные вещи. Этот старик в поношенной одежде очень беден, о чем все время говорит Базаров-младший. Живет он в маленькой деревушке своей жены, мелкопоместной дворянки, владеет то ли 12, то ли 20 крепостными. События происходят за 2 года до освобождения крестьян. Мы вчитываемся и открываем для себя многое. Лучшая комната в его доме – кабинет, предоставленный для ночлега сыну. Там все счастливое прошлое Базарова-старшего, человека образованного, награжденного когда-то за сочинение серебряной медалью. На стене висит его диплом под стеклом. Базаров – штаб-лекарь, хирург, военный врач. В России это было высокое армейское звание, дававшее личное дворянство и большую пенсию. Выпускались лекари только некоторыми университетами, и к середине XIX века в медицинских университетах в России существовало только 4. И мы понимаем, что Василий Иванович Базаров родился в конце XVIII века. где-то в 1797 году и примерно с 20-го года был врачом в армии. Василий Иванович состоял в бригаде у генерала Кирсанова, именно в Южной армии, где служили декабристы, участники Южного общества, а отставили генерала только в 1935 году за неудачные маневры. «Я у вашего дедушки в бригаде служил», — говорит Базаров. «Я, которого вы видите теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и Жуковского пусть щупал. Тех-то в Южной армии по 14-му вы понимаете». И тут Василий Иванович значительно сжал губы. «Всех знал наперечет. Ну да, ведь мое дело страна. Знай свой ланцет и баста». «Заметим». «Не случайно», — сжал губы значительно, «не случайно», — вспомнил 14 декабря и Сенатскую площадь. Вот золотое время, Василий Иванович. Армия генерала Витгенштейна квартировала в Молдавии, и Базаров получил орден Святого Владимира за участие в борьбе с чумой в Молдавии в 30-е годы. И, значит, был уволен из армии позже. «В деревенском доме семья жила», — говорит сам Евгений. «Года два сряду, потом наезжали, мы вели бродячую жизнь. 20 лет армейских скитаний с женой и сыном Евгением, которому в 59-м было около 30 лет. И детство-то его пришлось на начало 30-х. Так в чем же дело? Почему бывший полковой штаб-лекарь, высокое армейское звание, дававшее личное дворянство и высокую пенсию, так беден? Почему не получает военную пенсию? Почему живет в домике из 6 крошечных комнат, да и тот принадлежит жене? Что случилось?» Но возникает разговор о карточной игре. «Имел я эту страсть в молодости, точно, да и поплатился же я за нее». Так Василий Иванович — игрок. Он проиграл казенные деньги, и скандал, возможно, стал причиной увольнения без пенсии. И начинают рождаться новые смыслы, читаются иные отношения и связи. Перед нами встает совершенно другая, сложная, трагическая фигура. Человек с изломанной судьбой, совсем не развалина, не малограмотный старик, у которого нет ничего с душой, кроме разговоров. Нет, он живет прошлым и пытается, как прежде, лечить, читать старые книги. Да и где ему взять деньги на новые? Базаров сын так уклончиво говорит об отце, и так трудно ему находиться в родном доме, потому что он знает всю историю жизни отца и относится к нему и с иронией, и с болью. И, возможно, мы заново серьезно задумаемся о причинах его нигилизма. Большие писатели глубоко зашифровывают смыслы и характеры. Вот, например, чеховская «Дама с собачкой». Мы встречаемся с Гуровым сначала в павильоне Верне на Ялтинской набережной, и он производит на нас такое же сильное впечатление, как на Анну Сергеевну. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Мы легко попадаем в плен его обаяния, как попала и Анна Сергеевна. Хотя Чехов будто предупреждает, что встреча для Анны Сергеевны не может быть счастливой, что Гуров — ловец душ, а точнее тел. Чехов говорит об этом подробно и жестко. Но мы продолжаем смотреть на Гурова ее глазами. Может, просто потому, что Анна Сергеевна впервые в жизни полюбила и счастлива. А может, потому, что так невероятно искренно у автора сцена в Рианде. А может, просто забегаем вперед, когда настоящая любовь, изменившая обоих, принесет им столько страданий и боли. А ведь для присвоения текста первостепенно важно, что было и что стало. Такой точный и необходимый завет. замечательной актрисы и педагога Аллы Борисовны Покровской. Как пройти сквозь историю обмана к истории любви? Как, несмотря на авторские разоблачения Гурова с первых страниц, понять и поверить в любовь Анны Сергеевны? Путь один – воспринимать события глазами каждого героя, присвоить разные роли. А их здесь три – Чехов, Гуров, Анна Сергеевна. И самое трудное – линия героя. Главное в нем – подлинность чувств во всех личных сценах с Анной Сергеевной. Он ведь всегда чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя. И даже молчать с ними ему было легко. Такой талант сиюминутной искренности. А для Анны Сергеевны, для ее личного существования, нет обмана. Она доверилась Гурову с первого мгновения. И Чехов не вторгается в их жизнь. Хотя все понимает и все знает. Каждое время читает текст по-своему. И убедительными могут стать самые разные решения. Лишь бы материал для иного, другого понимания был действительно заложен в тексте. Вот, скажем, чеховские «Три сестры» — классика мировой драматургии. Каждый серьезный режиссер считает за честь поставить пьесу Чехова. Интерпретаций бесконечное множество. На то это и великая пьеса, когда-то волновавшая зрителей мечтой молодых Прозоровых о деятельной полезной жизни, символом которой была для них Москва. «Перед нами закрытая дверь, но она вот-вот откроется», вспоминала Нина Николаевна Литовцева, жена Василия Ивановича Качалова, актриса и режиссер-педагог художественного театра. Мы знаем многие постановки этой пьесы, где говорится об отчаянии, надеждах и любви. А что еще можно увидеть в пьесе? 5 мая. Солнечный теплый полдень. Именины Ирины. Праздник, когда она впервые после смерти отца в белом сняла траур. Почему же Ольга одета в форменное платье и на ходу занимается школьными тетрадками? Она собирается уходить? Почему так странно? Между делом поздравляет сестру, много раз напоминая о несчастье, о смерти отца. Так что Ирина, наконец, не выдерживает. Зачем вспоминать? Как всегда в черном Маша. У нее на коленях шляпка, тоже хочет уйти. Но ведь сейчас придут с поздравлениями. Совсем не похоже на взаимную любовь. Что между ними происходит? И так неприветливы сестры со всеми в праздничный день. Военных принимают без всякого интереса. Сестры 11 лет живут в городе. И вокруг них, кроме военных, никого, ни друзей, ни знакомых. И что за странность с братом Андреем? Да, уехал из Москвы 11 лет назад. Все эти годы не работал, хотя и пенсии за отца не получал. Да, играет на скрипке. Да, старые университетские лекции в руках. Невероятно, странно или смешно, почему сестры так уверены, что его ждет в Москве профессура? Вспомним, кстати, Чехов считал свою пьесу комедией. А вот Андрей с ребенком, кажется, пытается что-то читать. Но никто из сидящих здесь же любящих сестер не подходит к ребенку и за колясочку не берется. И Ольга всегда устает от работы в школе. У нее болит голова, и от будущей службы Ирина не ждет никакой радости. Может, в чем-то права по-своему чудовище Наташа. Из окон дует, дом заброшен, долги. Проходят годы, и все то же самое. Ждем чуда. Едем в Москву. Любопытна сердитая реплика сестры Чехова Марии Павловны, приведенные Кузичевой в книге «Чеховой биографии семьи». Реплика о том, что сестры с жиру вопили в Москву, в Москву. Итак, годами ждем чуда. В спектакле «Три сестры» в одном из театров. На левом портале сцены висит старое, пожелтевшее, засиженное мухами расписание поездов на Москву. И такое прочтение пьесы, по-моему, возможно. И это тоже Чехов, труженик, пришедший из страшной провинциальной жизни, русский интеллигент, ненавидевший пустые эмоции и пустые слова.